И мы хотим подружиться. Только поэтому мы хотим подружиться, что видим, что он лучше нас. Это уже очень высокий уровень. Там начинается природа служения. Если жена как друг, значит, она видит мужа выше, по всем качествам лучше, и там появляется этот аспект служения. Итак, вот с этого момента это уже подразумевается правильные супружеские взаимоотношения. Они начинаются с этой дружбы. Я думаю, на сегодня мы закончим. Спасибо вам большое. Может быть, есть какие-то вопросы у вас? У женщин тоже есть разум. Разум в ответственности, мы говорим, в ответственности за свою силу. Да. Женщина обладает силой, у нее есть хорошая память, но она не всегда дискриминирует правильно, то есть различает, и поэтому немножко безответственна за свою силу. Она не понимает, что мужчина, если она начинает как-то себя вести, допустим, громко смеяться, в ведической культуре запрещено женщине замужней громко хохотать. Почему? Потому что, когда женщина смеется, у всех мужчин рождается впечатление, что она легко доступная. Все раз на нее, ага. Хохотушка, ага. Понимаете, да? То есть целомудрие становится под угрозой. Поэтому говорится, в собственной семье человека подстерегают 4 врага. Отец в долгах, мать подобные проститутки, сын, не стремящийся к духовной науке, и красавица-жена. Да еще если не обученная, все. Пожалуйста, может еще. А вот, допустим, если после лекции муж начинает требовать от жены таких качеств, то как жена должна себя вести? Вы потребуете с него его качеств. Ну как? Мы не можем ничего требовать. Не слышит ничего. Человек, который разумен, он понимает, что если он начнет работать над собой, тогда кто-то будет тоже. Я, допустим, всегда понимаю, что, значит, у меня не хватает каких-то качеств мужских, чтобы я не вызываю какое-то чувство уважения у женщины. И поэтому лучше... Но мы же не для женщин это делаем. Значит, у меня нет каких-то определенных взаимоотношений с Богом. Я еще не очистился достаточно. Почему? Потому что, когда человек очищается, он привлекательным становится. Очень привлекательным. Женщина говорит, ну, с таким-то мужчиной что не жить? Понимаете, да? Почему? Потому что человек более чистый, и он сразу привлекает. Всегда так. Поэтому, когда у нас нет чистоты, мы пытаемся эту чистоту требовать от других. В первую очередь, мы должны ее потребовать от кого? От себя. Да. Поэтому женщина от себя должна потребовать, действовать так. И мужчина, в свою очередь, должен потребовать от себя действовать по отношению к духовному учителю, и также к Богу. И постепенно он, очищаясь, приобретает эти качества. Он понимать начинает положение женщины, он обучается, начинает правильно себя вести, дистанцию правильно держать, как говорить, начинает понимать, вера появляется. Сегодня мы с утра обсуждали, что такое гьяна, эмпирическая философская спекуляция. Это когда вы вроде бы и знаете, но не верите в это. Знаете, что это да, может быть так, но не верите. Поэтому говорят, по вере вашей, что? И будет вам. Будете следовать этому, хотя бы пытаться, все улучшится. Не будем этому следовать, все ухудшится, потому что все идет через эти стадии. Такую можно неприязнь развить. Я встречаюсь, может быть, не так часто, но в таких семьях ужасных, так ругают друг друга. И когда вы говорите, а что вы не разводитесь? Он говорит, ты что, мы же любим же друг друга. Привязанность. Природа чувств такая, что, говорится, человек привязывается как к хорошему, так и плохому. Человек привязывается к таким ненормальным взаимоотношениям. Ругаются с утра до ночи, обзывают друг друга. Удивительно. Полностью унижают друг друга. Это зависит также от нашего положения. Говорится, браману, человеку в гуне благости, нужны качества в женщине. Он ценит качество. Он рассматривает качество. Он, внешность очень для него не важна. Качество. Кшатри, ему нужна и красота, и качество. Вайшье нужна красота. А шудре нужна работница. Хорошая работница. И просто объект удовлетворения что? Чувств. Там не так много поэзии. Спасибо большое. До свидания. Спасибо большое.